Хозяин кабинета словно ждал подобного ответа. Лицо его осталось спокойным. «Сами понимаете, что такой субъект, как вы, должен привлекать к себе много внимания. С одной стороны, мы вам все еще не доверяем, да и откровенно сказать, вряд ли когда будем. С другой стороны, вы очень ценный». Не побоюсь слова, уникальный, специалист, которого просто грех вот так вот скидывать со счетов. В связи с этим у меня есть предложение зачислить вас сталкером 4-го города, но на особом положении. У меня перехватило дыхание. О таком предложении, да еще из уст административных деятелей, можно было только мечтать. Это в любом случае пропускной билет за периметр, а значит, огромный шаг к возвращению домой. Честно говоря, я на тот момент слабо себе представлял, что значит быть сталкером, хотя про особое положение догадывался, а чиновник тем временем продолжал разжевывать. В ударную группу вас никто не пустит. Насколько мне известно, обучают ходоков не один год. Да и начинают совсем с другого возраста. Потом, оружие у нас выдается крайне осторожно, а вам, как я уже говорил, доверия нет. Но, тем не менее, у нас, вы понимаете, каждому по способностям. Думаю, что наши сталкеры со временем выработают определенные построения, где люди вашего профиля будут занимать определенное место. Раз уж большой город начал подкидывать нам новые сюрпризы, нужно научиться их использовать. В разговоре снова образовалась пауза. Я так понимаю, что у этого предложения ответ, по сути, один, — медленно проговорил я, неосознанно настраивая интонацию голоса на самый бесстрастный лад. — Нет, почему же? — влез Збруев, отвлекая мое внимание на себя. — Вы можете подумать неделю-другую. Это не возбраняется. Только учтите одно обстоятельство, что отдельная жилплощадь была предоставлена вам на время проверки. Она принадлежит администрации и будет у вас изъята в ближайшие часы. Что касается работы, то можете пока на ней остаться, если, конечно, вам до такой степени понравилось выгребать за свиньями все отходы их жизнедеятельности и медленно деградировать в компании недалеких людей. Кстати, ваше отсутствие сегодня плюсом вам не будет. Встреча проходила во второй половине дня, а начхоз уже с утра поставил нас в известность, что вы на работе не появились. Мы уж думали, все, упустили вас. Но все хорошо, что хорошо кончается, так? Хотел бы я высказать этому наглому чинуше, как... с жаром и ударами и в область лица. Да только положение мое сейчас переваливалось в полезную сторону. И вступать в любые конфронтации, тем более описывая свои вчерашние приключения, мне было невыгодно. — Ну, решайте. Збруев нетерпеливо забарабанил пальцами по натянутой обивке дивана. Очередной раз... сбивая меня с толку своим поведением. Глубоко вздохнув, я неопределенно повел плечами, похрустел шеей, наклоняя ее влево, вправо. Недалекими надо же, как мы себя превозносим. Можно подумать, только в теплых кабинетах процветает разум. А все остальные так... простейшие рефлексы плюс способность выполнять грязную, однообразную работу. Приложив усилия, Я собрал мысли в нужное русло и кивнул, демонстративно уставившись на уродливый шкаф с бумагами. Хорошие предложения, ничего не скажешь. Ну что ж, ничего против сталкеров и работы на правительство я не вижу. Только я так понимаю, отдельного жилья мне в любом случае не видать. Не стоит об этом сейчас думать. Збруев просиял. Чиновник, я заметил это краем глаза, удовлетворенно откинулся на спинку своего кресла, прищурился и запустил в потолок целое облако табачного дыма, словно от моего согласия укрепилось его административное положение. «Это все решаемо», — продолжал тем временем живописать Збруев. «Сталкеры — люди уважаемые, на какую-то часть военные и очень полезные, поэтому многие блага им со временем перепадают». Ну, конечно, все зависит от степени талантливости, от удачливости конкретного сталкера. Но здесь уже все в ваших руках. Тем более, что природа щедро наделила вас определенными способностями. Тебе бы такая природа сегодня вечером повстречалась. Зло подумал я и сжал кулаки. Впрочем, жест оказался незамеченным. Природа, блин, с подвязанным языком, накрашенными губками и здоровым напарником в ближайших кустах. Глядишь, и через пару-тройку дней будет в городе два человека, у которых есть это эксклюзивное чутье. «Значит, мы с вами пришли к согласию?» Чиновник встал с кресла, дружелюбно улыбаясь. Я промолчал, хотя повторного ответа от меня и не требовалось. «Ну вот и славненько, Константин Николаевич, распорядитесь, пожалуйста».